Глава 22. Дети нашлись. Стойко обширной ночью почти не спал. Он волновался за Экинга, ведь сын не пришел домой. Поднятый по тревоге поисковый отряд быстро нашел записку Рыбьенога, и потому они были уже на полпути к Берсерку, когда увидели, что остров горит. «Пожар, пожар, Берсерк в огне!» Когда поисковый отряд хулиганов добрался до острова, большинство берсерков уже удрали на кораблях, куда глаза глядят. Некоторые узники застряли в западне на самых верхушках деревьев, они поскидывали рубахи и штаны и размахивали ими над головами, чтобы их заметили спасатели. Ну и переполох поднялся. Спасатели высматривали в дыму попавших в ловушку викингов и выкрикивали друг другу «Я нашел одного!» или «На том дереве еще двое!» прежде чем спуститься вниз к относительной безопасности. «Какой роскошный костер!» — улыбнулся, ступив на берег с Маркалом в мордоворот при виде пекла. «Наверное, слишком наивно надеяться, что никчемный оказался в самой середине и любезно спалил себя до маленькой никчемной головешки?» Размечтался. К огромному облегчению стойка поодаль от берега выстроились полукругом закопченные и вымотанные женихи. А в середине полукруга расположились Рыбьенок, Камикадзе, Экинг и неимоверный Крутняк. «Неимоверный!» — пророкотал Стоик, в кои-то веки радуясь встрече с до неприличия безупречным героем. «Ты снова спас жизнь моему сыну!» «Нет», — ответил неимоверный, кладя руку Экингу на плечо. «На сей раз это он спас меня». «И мы выполнили невыполнимую задачу!» — воскликнул Рыбьенок и, гордо открыв свой садок для омаров, продемонстрировал 5 полных горшков меда. «Я нашел еще 11 человек, действительно мечтающих жениться на принцессе Ярисе», — добавил Экинг, указывая на женихов. Рыбьенок взглянул на свой садок для омаров полный меда и протянул его неимоверному Крутняку. «Ты уверен?» — спросил герой. «Да», — ответил Рыбьенок. «Пред-пред, последний жених — тот, кого она действительно любит». Остальные женихи обнаружили, что их любовь к Ярисе и Острелле сильно поутихла после приключений на острове Берсерк. А значит, по большому счету, и не любовь это вовсе была. Жених номер 1. «Мы встанем рядом с тобой, неимоверный, когда ты отправишься предъявлять права на невесту. Хочется немного помять бока этому стыру Стрелли». «О-о-о!» — взмахнула мечом Камикадзе. «Мне тоже, ух, не терпится пролить страхолюдскую кровь». «Забудь», — отрезал Стоик, — «тебя я отвезу к матери». «Ты чей вождь вообще?» — разочарованно взвыла Камикадзе. Но Стоик был неумолим. Именно из-за поисков Камикадзе они угодили во всю эту заваруху, и он не собирался рисковать. Не хватало только потерять ее снова. «Не волнуйся, мы спасем для тебя буремуху», — утешил девочку неимоверный. «Слово героя!» «Вам может пригодиться вот это», — сказал Экинг. Он пошарил в кармане, выудил оттуда кое-что и вручил неимоверному. Это был ключ. Ключ, отпирающий все замки, которые Беззубик проглотил на истерии.